А вот с местными магами не совсем понятно. Вернее, сначала было понятно, есть предрасположенность к стихии, источник определенного типа энергии, создаем нужное заклинание, запитываем и получаем нужный эффект. Но ведь есть еще и универсалы, которые могут работать со всеми стихиями, и, как я теперь подозреваю, они тоже могут управлять своей энергией, пусть и в небольшом диапазоне. Так почему бы им не попробовать задавать цветную энергию? Никто не догадался, что так можно, или дело в том, что они просто не видят другие цвета. Но почему, а почему я их вижу? Хрен его знает. Мне бы тоже не пришло в голову экспериментировать, если бы я не знал, что и так можно. Да и то, цветные заклинания я попробовал создавать, только увидев то синее заклинание в камне. А так бы и сейчас продолжал считать пятна только внешним проявлением непонятно чего. Если думать только о науке, интересе, прогрессе, то можно попробовать подсказать магам о такой возможности. Можно придумать некие фильтры или стекла, которые будут смещать диапазон восприятия, делая его видимым для обычного зрения. Очки Винары как раз и делают что-то подобное. Только вот надо ли, только представить на мгновение, что маги научатся создавать некие аналоги цветных пятен с такой же смертоносностью, и волосы дыбом встанут. Не, нафиг, нафиг. Я всегда был против любых теорий заговоров, но сейчас начинаю думать, что в отношении цветного зрения и заклинаний такой заговор обязательно должен быть. Мне не жалко, но это все равно, что дать атомное оружие в руки средневековых военных и мертвые земли – наглядный пример того, чем это может закончиться. Не, хотя бы из чувства самосохранения о цветной магии должен знать только я. Гнобить других талантливых магов не буду, но и слова лишнего от меня никто не дождется. Это только моя тайна, которая может спасти мне жизнь, дать возможность заработка, а может и убить. Кстати, когда вернемся, надо будет серьезно заняться созданием магического отсоса. Блокираторы магии, вроде, и так уже есть, а вот про отсосы пока не слышал. Наверняка и такие есть, но ведь это страшное оружие против любого мага, так что все такие артефакты должны быть под строжайшим учетом и засекречены. Придется создавать все самому с привязкой к моему грязному накопителю, и чтобы управление было разрешено только мне. А чтобы никто не догадался, заклинание надо будет делать на самом тонком уровне. А еще. Кстати, можно будет и на кроликах попробовать цветную энергию. Терпеть не могу издеваться над животными, но не на людях же тренироваться. Но все это потом, неспешно и незаметно, когда новые возможности улягутся в голове. Теперь экспедицию ничто не сдерживало, и мы занялись сборами. А самой главной неожиданно стала Герда. Просто все начальники теперь лежали в могилах за лагерем, и она оказалась единственной, кто имел опыт командования. Через 3 дня гвардейке стало легче, и целительницы дали разрешение на отъезд. Относительно ценные находки загрузили в один из фургонов, а все ржавое железо просто бросили. 10 куч железа, которое могло заинтересовать разве что археологов. Я хотел смотаться к землям и освободить грязный накопитель, выжигая пятна плазмой, но Герда не отпускала меня от себя дальше, чем на 100 метров. Ладно, хоть в туалет в одиночку ходил, так и не найдя подходящего повода, махнул на это рукой. В конце концов, накопитель не фонит, не протекает, есть пить не просит. На накопитель махнул рукой, но перед отъездом все же решил проверить положение пятен, очень уж мне не понравилась их подвижность. Герда была категорически против даже приближаться к пятнам, но я все-таки уговорил, а то приедет следующая экспедиция и попрется по нашим дорожкам. А так ли они безопасны на самом деле? Магиня, похоже, заработала фобию к землям, вроде идет, шаг твердый, но я-то чувствую, как она напряжена, и шла за мной, отступив на пару шагов. Но и я наглеть не стал, не то место мертвые земли, чтобы пальцы веером гнуть. И сам постоянно осматривался своим цветным зрением, и через очки глядел, чтобы не вызывать подозрения у Герды. Когда добрались до того места, где пятна угробили столько людей, я, осмотревшись, только присвистнул. Когда мы только начинали, граница пятен была в 10 метрах от дорожки. Потом они выползли на дорожку, почти перекрыв ее, мы переставили колышки, и все равно пятна полностью перекрыли нашу новую дорожку, и растеклись еще метров на 5 дальше. Пицца полный. Получается, что пятна могут чувствовать людей и после этого начинают двигаться. Может и недалеко, но вывод один и безрадостный, безопасных дорожек в землях быть не может. Любая проверенная дорожка рано или поздно притянет пятна, и все погибнут. Вот и еще одно правило мертвых земель, которое можно подтвердить моим собственным опытом. По дорожке можно пройти только пару раз и от силы человек 10. Все, кто пойдут следом, будут играть со смертью в орлянку. Не очень радостная вещь, но в случае угрозы жизни может мне пригодиться. Достаточно показать моим недругам безопасную дорожку и богатую добычу. И пока у людей отключатся мозги от золотой лихорадки, спокойно подождать ползущие пятна. Кстати, а можно ли приманить пятна энергии или еще чем? Может получиться очень интересно, накидать накопители в разные стороны, и пятна сами очистят дорожку для меня. ХМ в следующий раз обязательно попробую. Обратно ехали долго, нудно и скучно. Обычная дорога, разве что улыбок и смеха не было. Несколько раз ловил на себе взгляд выжившей гвардейки, но ни я, ни она не пытались поговорить. Мне у нее спрашивать нечего, а на любой ее вопрос я бы сделал удивленные глаза. Да, сидел рядом, да, подал кружку с водой, а все остальное – бред больного сознания. Конечно, приятно было бы услышать даже простое спасибо, но если хоть кто-нибудь заподозрит, что болячки мертвых земель лечить можно, и это сделал я, то мне будет хана, чего очень не хочется. Так что лучше уж так, посмотрели друг на друга и забыли. Разговоры по возвращении. Ректор смотрел на Герду с легким прищуром. Отчеты я уже изучил, но вы все равно попросили о встрече. Это немного удивительно, потому что вы, все-таки, из другого ведомства. Я не отниму у вас много времени, господин ректор. Перед смертью магистр Магним попросил меня передать вам сообщение. Только вам. Я не могу не исполнить волю умирающего. Ректор закаменел лицом. Говорите. Магистр попросил передать вам одно слово. Талисман. Что талисман? Не понял ректор. Я не знаю, господин ректор. Магистр попросил передать вам одно слово. Талисман, снова повторила Герда. Ректор ушел куда-то в свои мысли, и лишь через какое-то время вспомнил о Магине. Почему магистр попросил передать это вас, а не одну из целительниц? Магиня чуть замялась. Я не знаю, господин ректор. Меня позвала к магистру как раз одна из целительниц. Наверное, господин магистр имел важные причины для этого. Ректор помолчал, задумчиво разглядывая Магиню. Спасибо, госпожа Герда. Можете идти. Когда дверь за Магиней закрылась, ректор долго сидел задумавшись, и мысли были смесью горечи, удивления, сожаления. Талисман все-таки есть. Случайно прозвучавшее в том разговоре с Магнимом слово вдруг наполнилось смыслом. И настолько важным, что Магним посчитал возможным сказать его Герде, хотя знал, что она работает на службу безопасности. Почему, сейчас уже не узнать, но ректор вдруг подумал, что Герда как раз и была самым надежным способом сообщить о своем открытии, ведь она была рядом с талисманом, осталась жива, и если у Шуковой был шанс вернуться, то именно у нее. Но как Магним смог связать парня и кличку талисман? Достав из ящика стола дневник мага, он стал быстро просматривать его, останавливаясь лишь на тех местах, где упоминался Жаклин. Так, во время обеда ушел в земли, что-то там рассматривал, потом потерял сознание и едва остался жив. Дурость, но дорожка до этого места оказалась безопасной. Потом показал еще два участка дорожки, которые, по словам парня, кажутся ему безопасными. Что это? Везучесть, некое предчувствие, которое позволяло парню находить безопасную дорогу. В какой момент магистр понял, что Жаклин и есть талисман? В последний день маг записал в дневник лишь то, что пятна могут ползать, перекрыли разведанную дорожку, и большинство членов экспедиции, прошедшие по ней, скорее всего, погибнут. И лишь в последний момент, узнав, что Герда и тот рыжий, бывшие рядом с Жаклин, останутся живы, магистр сделал окончательный вывод, может быть, а как тогда о роли Жаклин узнали гвардейки астерийской экспедиции? Не маги, а простые гвардейки, которые должны были просто сопровождать экспедицию. Значит, было что-то еще кроме везучести, и что-то очень важное, раз в это поверили простые солдаты. Что-то такое, что давало надежду на возвращение даже из мертвых земель. Кто и когда дал это прозвище? Оно ведь не могло появиться просто так. Теперь и поездка Винары с капитаном гвардии выглядит совершенно в другом свете. Съездили, вернулись живыми, да еще и полные сумки с добычей привезли. И с ними как раз ездил Жаклин. Получается, и Магиня, и капитан уже что-то знали о парне и были уверены в благополучном возвращении. Вопросы, сплошные вопросы. Зато становится понятным интерес службы безопасности к слабенькому студенту-артефактору. И появление Герды рядом с парнем, и очень настойчивая просьба отправить Жаклин с экспедицией в мертвые земли. Значит, они знали о парне еще полгода назад, а если он ошибается, и внимание к парню было вызвано совсем другими причинами, ведь если безопасники знают, что Жаклин – это и есть талисман, им совсем не обязательно было отправлять его с экспедицией Академии. Наоборот, им было бы выгоднее отправить парня с небольшой группой, о которой никто не знает. Спокойно добрались бы до земель, набрали артефактов и незаметно вернулись. Значит, причина внимания в чем-то другом, и причина не менее важная, чем способность парня возвращаться из мертвых земель. Значит, привлекать к парню лишнее внимание он не будет. Пусть парень учится, занимается своими делами, а присматривать за ним будут очень осторожно. А следующим летом он в обязательном порядке снова поедет к землям. И если снова вернется живым, тогда можно будет заняться им всерьез. От одной мысли, что можно будет начать исследование земель по-настоящему, даже голова начинает кружиться. И все же, в чем секрет парня? Что в нем такого, что позволяет возвращаться из земель? Ведь он уже нарушил поговорку, что второго раза не бывает. Ездил с Винарой в земли и вернулся. Съездил с этой экспедицией и снова вернулся. Разумеется, он был на самых последних ролях, слуга, практикант, за него решали другие, но ведь заходил в сами земли и все равно вернулся, а это случайностью или удачей не объяснить. Не те места мертвые земли, чтобы надеяться только на удачу. Значит, у парня есть что-то еще, и очень хочется это что-то узнать. Я хочу знать, почему погибла моя дочь. Сказано это было ледяным тоном, и Алтиру невольно пробрала дрожь. Все это есть в отчетах, описано в мельчайших подробностях, но кого эти подробности сейчас интересуют? Мать потеряла дочь, и сейчас ей хочется только одного – найти виновного и наказать. И плевать, что виноватой была именно ее дочь, ее теперь не накажешь. А вот Алтиру наказать можно просто потому, что она рядом. Экспедиция нашла безопасный проход в земли, ваше высочество, и все им пользовались несколько дней. Магистр Магним знал, кем была ваша дочь, и не мог ей что-то приказать. Решение зайти в земли могла принять только ваша дочь. Никто другой командовать ею и ее гвардейками не мог. Не надо напоминать мне в очередной раз, что моя дочь оказалась дурой. Это я и без тебя знаю. Я хочу знать, почему ей не обеспечили безопасность. Согласно отчету, ваше высочество, дорожка отстояла от пятен не менее чем на 10 шагов. Ею пользовались несколько дней, и все было нормально. Вечером предыдущего дня ничего странного и опасного тоже не наблюдалось, да и утром опасность была обнаружена нашим агентом и тем парнем случайно. «Знаю», — рявкнуло высочество, — «почему эта сучка шла последней, а не впереди?» «Впереди шли маги Академии, ваше высочество. У Герды главным заданием было сопровождение парня, а в тот день он чего-то разоспался и в земли совершенно не торопился. Но опасность первым обнаружил именно он, а уж потом ее подтвердила Герда. Бездари, сплошные бездари!» В сердцах воскликнуло высочество: «Единственным полезным человеком в экспедиции оказался парень, которого мы подозреваем в работе на чужую разведку и вообще непонятно в чем. Что мы теперь знаем о нем?» «Резерв восстановился», — тут же отозвалась Алтира. «Читать я еще не разучилась», — поморщилась женщина. «Что еще? Есть некоторые факты, которые я решила собрать в отдельном докладе только для вас, ваше высочество. Они непонятные и объяснений у Герды нет, только ощущение какой-то неправильности, ничего конкретного». Женщина за столом чуть раздраженно махнула рукой. «Давай хоть ощущения». В один из дней Жаклин во время обеда неожиданно ушел в земли. Ушел вперед шагов на 500 вперед от уже разведанной дорожки и долго что-то высматривал. Потом сел на землю и вскоре потерял сознание. Что он искал? По его словам, увидел какой-то отблеск и пошел проверить. Вроде как на солнце блеснул один из камней, а на самом деле, неизвестно, ваше высочество. Герда не решилась идти в это место, но все осмотрела с расстояния шагов в 20. По ее словам, там была только пустая земля. Было и несколько камней, но самых обычных. Тогда почему парень потерял сознание? По словам целителей, он очень сильно перенапрягся и потерял почти весь резерв. Разглядывая камни, мы не знаем, ваше высочество. Сутки провалялся без сознания, а через 2 часа после того, как очнулся, был бодр и весел, с полностью восстановленным резервом. Во всяком случае, на среднем уровне, который был у него раньше. Объяснения этому пока нет. Что еще? После того, как Жаклин потерял сознание, целительницы пытались поддержать его энергией из своих накопителей, но его источник восстановился едва заметно. А в этом что необычного, они использовали 5 магистерских накопителей, негромко сказал Алтера. «5 накопителей», все же удивилась женщина. «Да, ваше высочество», кивнула Алтера, причем, целители не нашли ни физических, ни магических повреждений. Куда уходила энергия, неизвестно. Как он смог потом восстановиться так быстро, тоже непонятно. «Да уж», в задумчивости произнесла женщина, «даже мне с запасом хватило бы 3 накопителей, а целых 5. Ладно, что еще? Дорожка, по которой Жаклин прошел к камням, оказалась безопасной, и когда решали, куда двигаться дальше, магистр Магним спросил об этом парня, и тот указал точное направление, и объяснил это тем, что там останков меньше, чем вокруг, и ему видится некая дорожка. Прошли еще более 500 шагов, и снова без потерь. Объяснить это простой везучестью как-то не получается, потому что к тому времени уже погибло 5 опытных магов. А вот что и как Жаклин сумел увидеть, непонятно. Сразу Герда не стала это выяснять, потому что было неизвестно, сумеют ли маги там пройти, а потом вообще стало не до разговоров. Да уж, как только об этом узнают, парень станет очень востребован. Мне даже интересно, под каким предлогом его будут выпрашивать. Мне доложили, осторожно начало Алтера, что Академия хочет организовать новую экспедицию вместе с армейскими, и ждать лета не будут. Очки Винары хорошо себя показали, так что поле для исследования огромное. Думаешь, и парня потащит? Он остался живым после 2 походов в земли. Пусть и слугой, практикантом, но он в земли зашел и он вернулся живым. После всех суеверий о мертвых землях на это многие обратят внимание. «Не отдам», — вдруг заявила женщина, — «хорошие маги нам и самим нужны, а уж удачливые, тем более. Он пока в академии», — напомнила Алтера. «И что, моего слова будет недостаточно?» — прищурилась женщина. «Боюсь, как только вы проявите к парню явный интерес, им сразу заинтересуются и другие, и ничего хорошего из этого не получится. Я что, не могу завести себе молодого любовника, с ошейником импотента?» Чуть улыбнулась Алтера. «А, ну да», невольно хмыкнула женщина, «не поймут. Тогда подумай, как приблизить парня ко мне или моей младшей дочери. Ненавязчиво, но чтобы не мог отвертеться. Как прикажете, ваше высочество», Алтера склонила голову, «и есть еще один факт, который мы не знаем, как объяснить, но с учетом других событий он сильно настораживает. Как Герда писала в первом докладе, из тех, кто в тот день зашел в земли, осталось в живых только 4, двое практикантов и сама Герда даже не заболели, но выжила и одна из гвардеек. На 3-й день в живых еще оставались она и один из магов, но целительницы полностью исчерпали свои силы, и, если быть честными, просто ждали смерти этих двоих. К вечеру маг умер, а девушка продолжала бороться за жизнь. На 4-й день отдохнувшие целительницы решили еще раз осмотреть эту девушку и обнаружили, что она крайне ослаблена, но все-таки пошла на поправку. «Повезло девочке», — кивнула женщина, «и что в этом тебе не нравится или смущает?» По словам Герды, все были крайне измотаны уходом за умирающими, и когда надежды на выздоровление уже не осталось, уход доверили практикантам, и у той девочки дежурил Жаклин. «Хочешь сказать, мы не знаем, ваше высочество, возможно, это только очередное совпадение, но я уже начинаю подозревать парня во всем необычном, что происходило в этой экспедиции. Когда пришла смена, парень сидел на улице и бездельничал, бросив свою больную. Гвардейка, пришедшая на смену, сразу проверила девушку, и та была совершенно мокрая от пота, но в ясном сознании. На следующий день целительницы решили, что девочка смогла пережить кризис, и после этого и пошла на поправку. А на самом деле, мы не знаем, ваше высочество, но по факту выжили те, кто был рядом с парнем. Как это объяснить, я не знаю. Хочешь сказать, что если бы парень дежурил у моей дочери, медленно и напряженно произнесла женщина за столом. Алтера склонила голову, стараясь не смотреть на начальницу. Мы не знаем, ваше высочество, тихо повторила она, парень слабый артефактор, не целитель, и, возможно, это только цепочка совпадений, потому что разумного объяснения всему этому у меня пока нет. А еще он на обычной практике рисовал заклинания, которые обычный маг может и не заметить. А если Жаклин будет специально создавать заклинания, невидимые для других, он только первокурсник, да и наши целители не знают заклинаний, излечивающих от смерти мертвых земель. Значит, очередное совпадение. Алтера тяжело вздохнула, но ответила твердым взглядом. Каждое событие, о которых я рассказывала, выглядит как непонятная странность, случайное совпадение, но их набирается слишком много для обычного парня. Если вы позволите, я продолжу наблюдение за ним. После долгого молчания женщина кивнула. Хорошо, продолжай. Я хочу ясного ответа, кто этот парень и чего от него ждать. Алтера снова поклонилась. Есть еще одна вещь, ваше высочество. Перед смертью магистр Магним позвал к себе Герду и попросил ее передать ректору сообщение. Всего одно слово, талисман. И что это означает? Как мы думаем, это как-то связано с землями. Возможно, одной из задач экспедиции был поиск именно этого талисмана, и магистр сообщил, что он где-то рядом. Возможно, что в следующей экспедиции нужно использовать этот неизвестный талисман. Во всяком случае, магистр посчитал крайне важным сообщить это ректору. Да уж, если это настолько важно, ректор ни за что не захочет делиться своими знаниями об этом артефакте. К тому же, это была последняя воля умирающего, и мы не можем показать, что знаем об этом сообщении. Герде нужно соблюдать хоть какие-то приличия. Женщина за столом помолчала. Ладно, добавь этот случай в свою папочку, и как только начнут готовить новую экспедицию, пусть все навострят уши. Талисман Хаэм, что же это может быть и где это искать? Ладно, иди работай. Выйдя из кабинета, Алтера осторожно промокнула лоб платочком. Высочество, она такая, умная, жесткая, расчетливая, но иногда ее заносит, и тогда разговор может закончиться чем угодно. Можно взлететь, а можно и... Ладно, об этом лучше не думать. Меня хотят ограбить. Пересчитав свои богатства в банковской ячейке, я призадумался. Из мелочи, больше полусотни колец с простыми заклинаниями. Можно продать их, но они стоят недорого, и кто у меня купит сразу полсотни артефактов? Бегать по разным продавцам, что-то не хочется. Есть 30 колец с более сильными заклинаниями. Каждая может стоить до 1000 золотом, и мне достаточно продать 2-3, но не хочется. Даже объяснить не могу, но такое ощущение, что они мне могут понадобиться самому. Вроде, ни с кем воевать не собираюсь, но ощущение именно такое. Тогда что продать? Кольцо с дракончиком? Однозначно нет. Это подарок, хотя я даже не знаю от кого он, за какие заслуги и что оно значит. Пусть лежит. Остаются 3 ножа. Убийцу магов? Ни за что. Я с ним сроднился, он стал продолжением моей руки, да и выручал меня несколько раз. Тогда выбор остается только между 2 ножами, но выбора-то и нет. Один из украшен, напичкан заклинаниями, но не лежит к нему душа. Чужой он для меня. Заклинания на нем я в свое время просмотрел, постарался запомнить, и теперь нож для меня ценности не представляет. Теперь я могу взять любой нож и перенести на него выученные заклинания, даже не понимая их смысла, и будет у меня кухонный нож с заклинаниями боевого мага. А вот третий нож мне нравится. Совершенно без заклинаний, во всяком случае, я их не вижу, но формы, линии, изгибы настолько благородные, что очень хочется оставить нож себе. Так что выбора, собственно, и не было. Из всей моей заначки самым бесполезным оказался изукрашенный нож. Главной проблемой могла стать его продажа. По самым скромным прикидкам, стоить он должен 5-7 тысяч. Деньги очень приличные, и выложить столько за раз сможет далеко не каждый. Ходить по рынку с протянутой рукой и конючить, дяденьки, купите Христа ради, не смешно. Вроде как можно сдать в академию, но совершенно не хочется светиться. Так что, покумеков, отправился в магазин господина Дюри. Очень уважаемый маг-артефактор, о мастерских которого студенты говорили с придыханием. И места оборудованы всем необходимым, и материалы любые, и заклинания на любой вкус и кошелек. Работать у Дюри, это ну, наверное, как устроиться к Фаберже. И знания, и опыт, и перспективы, и очень хорошие деньги. Да и отзывы о Дюри были как о порядочном человеке. Понятия поставщика императорского двора здесь не было, но в масштабах королевства имя Дюри означало примерно то же. Было еще несколько магов-торговцев, но я, посомневавшись пару дней, решил идти все-таки к Дюри. Магазинчик на центральной улице, яркая вывеска. Внутри просторный вытянутый зал, стеклянные шкафчики с полочками, на которых лежали сотни предметов. Там, наверное, бытовая магия. была витрина с ювелиркой, витрина с ножами и кинжалами. Все красивое, все с боевой магией. И целых два продавца. В местных реалиях это верный признак солидного предприятия. А что, я зашел куда надо. Один из продавцов, стоило подойти, чуть склонил голову в приветствии. Чем могу помочь? Я чуть замялся. Мне бы хотелось поговорить с господином Дюре. На предмет продажи артефакта. Продавец как рентгеном оглядел меня с головы до ног, задержав взгляд на свертке в моих руках. Наверняка, тоже артефактор, и сразу почувствовал сильную вещь. Я хоть и не стал заряжать накопитель ножа энергией, но от него и так разило магией. Маг кивнул и ушел куда-то в служебные помещения. Я успел лишь посмотреть витрину с оружием, прицениваясь и сравнивая, а меня уже позвали. Провели в небольшую комнату. Не кабинет, не мастерская, а, скорее, комната для приватных разговоров. Диванчик у стенки в углу, посреди комнаты круглый стол, застеленный зеленой тканью. Четыре стула с изогнутыми спинками, под потолком причудливый светильник. Навстречу поднялся представительный мужчина в темном сюртуке. Господин, и пауза. Жаклин, господин Дюре. Ну что ж, господин Жаклин, мужчина указал рукой на стол, прошу, сели, посидели, разглядывая друг друга. Наконец, Дюре сделал для себя какие-то выводы. Слушаю вас, господин Жаклин. Я неспешно положил сверток на стол и развернул ткань. Хочу продать. Все, Дюре сразу забыл обо мне. Достал из стола тонкие белые перчатки, надел, не сводя взгляда с ножа, и только после этого позволил себе коснуться ножа. Потом достал еще и большую лупу, и стал рассматривать нож более внимательно. Довольно интересно наблюдать за работой профессионала, особенно когда сам в этом немного понимаешь. Линии ножа, камни, гравировка и узоры – это ладно, понимать их правильно со временем и я научусь. Гораздо интереснее стало, когда Дюре начал разбираться с заклинаниями. Я и сам провозился довольно долго с этим ножом, так что мог без ошибки сказать, на что именно сейчас смотрит Дюре. То удовлетворенно кивнет своим мыслям, то нахмурится, встретив что-то непонятное. Насколько я могу судить, нож его очень даже заинтересовал. Не знаю, чем конкретно, но заинтересовал. Наконец, Дюре откинулся на спинку, задумчиво покручивая лупу, затем очень уж пристально уставился на меня. «Молодой человек, вы хоть примерно представляете ценность и стоимость этой вещи?» Я невольно хмыкнул. «Примерно, представляю, но хотелось бы услышать и конкретную сумму. Представляете, и все равно желаете продать, что делать, нужны деньги». Маг почему-то нахмурился. «Сейчас я не готов говорить о цене. Если вы оставите артефакт, я повнимательнее изучу его, а встретимся, допустим, послезавтра. Подходите после обеда. Вас это устроит?» «Конечно, господин Дюре. Приятно иметь с вами дело. Время до встречи я провел в отдыхе. Вступительные экзамены еще не начались, общага полупустая, так что я был предоставлен самому себе. Ходил, гулял, ел всякие вкусности. Мог позволить себе усесться на какую-нибудь лавочку и просто таращиться на гуляющий народ. Вроде, такая ерунда, снующие туда-сюда люди, но мне после смерти и прошедшей экспедиции нравилось смотреть на живых, которым было плевать на мертвые земли и все тайны магии. Люди просто жили, радовались и грустили, и это было восхитительно своей естественностью. Я иногда даже завидовал их жизни. Может и мне плюнуть на всю эту магию, сходить пару раз в земли, собрать первоначальный капитал, купить домик где-нибудь в деревне и тоже начать радоваться жизни обычного человека? Я долго мусолил эту мысль, но так и не решил, хочу ли я этого на самом деле. Жизнь у меня не сахар, таюсь от вымышленных опасностей и чужого внимания, зарабатываю сутулость, корпя над книгами, несколько раз чуть не сдох, переоценив свои силы, но ведь мне это нравится. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без магии, и вдруг сидеть где-нибудь в деревне, рассуждая о перспективах будущего урожая. Ну, месяц, другой, и ведь обязательно сорвусь, начав экспериментировать с каким-нибудь заклинанием. А после этого неприятности, разборки с магами, выяснение моей биографии и неожиданных способностей. Не, лучше перекантоваться ближайшие годы в академии. И преподы далеко не все идиоты, и нюансы иногда объясняют весьма тонкие, да и любой мой прокол с магией всегда можно списать на неудавшийся эксперимент недоучки. Не, раз уж удалось зацепиться за академию, надо пользоваться такой возможностью приобрести знания. Больше надо беспокоиться, что я обязательно на чем-нибудь проколюсь и придется делать ноги, бросив все в самый неподходящий момент. Одно утешение, что какой-то минимум я все-таки получил, а дальше можно будет заниматься самостоятельно. Так что надо радоваться тому, что есть. А пожить жизнью простого люда я всегда успею. На встречу с Дюри шел в предвкушении денег, и немного в сомнении, какую сумму считать допустимой. По моим прикидкам, нож стоит 1005, как минимум. Хорошо бы получить 7, но согласится ли Дюри заплатить такие деньжищи, и как я такую сумму потащу до банка, или сразу к казначею академии? Можно и так, но за второй курс платить нужно 1400, и у меня останется еще очень даже прилично. Значит, сразу в банк, в магазинчике меня уже ждали. Вежливый продавец, Дюри, сидящий в комнате переговоров. Но как только я зашел в комнату, следом за мной ввалились двое крепких мужиков и замерли, блокируя дверь. Я с удивлением глянул на них. Крепенькие, с несколькими артефактами на руках, но не боевые маги, а более накачанные, словно им больше приходится действовать кулаками. Один из мужиков этак многозначительно произнес: «Вам придется проехать с нами». Я удивился еще больше. Ценности в таких магазинчиках очень даже большие, поэтому с охраной очень строго. И чтобы какие-то хмыри вот так запросто ввалились в магазин, а хозяин сидит и ничего не делает. Я повернулся к хозяину магазина. «Господин Дюри, потрудитесь объясниться». Мрачный маг ответил почти сразу: «Ситуация слишком серьезная, я должен был сообщить». «Что сообщить? Кому сообщить? О чем?» «Что ему предлагают купить пусть и хороший, но всего лишь нож». «Господин Дюри, ситуация начинает выглядеть так, словно вы не хотите платить и собираетесь оставить нож себе. Я был о вас лучшего мнения». Маг побагровел: «Когда разбирательство закончится, я выплачу вам полную сумму. Чтобы я имел с вами дело, вы не сдержали слова, и я не желаю вас знать. Верните нож». Маг замялся: «У меня его нет. Вон даже как, неужели кинуть решил? А тут еще мужикам на дело ждать, и они довольно жестко хватанули меня за руки. Пройдемте». Но меня эта ситуация взбесила. Забрали нож, не хотите платить, да еще и уродов подогнали. Все это выглядит как мошенничество и грабеж, и вести себя я буду соответственно. «Мы из тайной стражи», — отозвался один из мужчин. «А я папа римский. Убрали руки, или я вас убивать начну». Что-то завелся я от такого беспардонного кидалова, и готов был уже и в самом деле устроить здесь маленький армагеддец, но мужики неожиданно послушались. Отступили в разные стороны, настороженно глядя на меня, и один достал из нагрудного кармана непонятный жетон на цепочке. «Тайная служба. И чего от меня нужно службе?» «Поговорить», — вдруг улыбнулся маг, показавший жетон. «Пройдемте». Но на этот раз ограничился приглашающий протянутой в сторону двери рукой. Я только зло вздохнул. «Бля, еще и собственный нож приходится зубами выдирать. Вот чего такого особенного они в том ноже разглядели. Не будь нужды платить за учебу, я бы, может, и плюнул на потерю ножа, пусть подавится, но теперь решил идти до конца. Я им, блин, не малолетка домашняя, я за этим ножом столько в землях прошел. Ладно, пока можно говорить, поговорим, но без ножа я от них не уйду». У крыльца уже ждала коляска с мордастым кучером. Меня вежливо усадили посередке и очень вежливо стиснули с двух сторон. «Да и хрен с ними. Послушаем, что от меня этой службе надо». Приехали в какой-то особняк, спустились в подвал, но в камеру не потащили. Вполне себе приличная комната с довольно веселенькими цветочками на обоих, разве что без окон и очень тяжелой дверью. Но воздух достаточно свежий, так что можно и подождать. Усевшись на диван, чуть не сплюнул на ковер от злости. Вот нахрена я поперся в тот магазин, да лучше бы мимо прошел. «Ну что, привезли?» — негромко спросила женщина за столом. «Да, госпожа», — склонил голову маг. «Как прошло?» «Ну», — маг вдруг замялся, — «парень чуть не устроил бойню». «Бойню?» — удивилась женщина. «Ты о чем?» «Парень решил, что его хотят обмануть, а мы, типа, вышибалы. Вот и завелся». «А вы разве не сказали, что из службы?» «Сказали, но он не поверил». «И что?» «Завернули бы руки и приволокли. Мы и в самом деле взяли его за руки, и тогда он сказал, что будет считать это грабежом и начнет убивать нас». «И вы испугались?» — с иронией спросила женщина. Маг остался серьезным. «Я вдруг подумал, что бой в тесной комнате закончится плохо для всех». Женщина удивленно приподняла брови. «Что я слышу? Два мага испугались малолетки? Вас что, не учили успокаивать горластых и наглых?» Маг поморщился. «Нас многому учили, но в этот раз появилось нехорошее чувство, что парень и в самом деле представляет опасность». Заметив удивленный взгляд женщины, Мак вытянулся, был приказ доставить, а не приволочь. Как только мы отпустили парня, он сразу успокоился, правда, всю дорогу бурчал разные нехорошие слова. Насколько я понял, его волнуют только деньги за нож. Совсем дурак, что ли? Мужчина только пожал плечами. Ладно, зовите Насу, она хорошо умеет колоть таких выскочек. Пойдем знакомиться с мальчиком. Наверное, через час меня отвели в другую комнату. На этот раз классика жанра, камера с маленьким оконцем под потолком, голые обшарпанные стены. Для меня стул почти посередине комнаты, напротив простой стол, за которым сидела строгая женщина в серой невыразительной форме, и настольная лампа, направленная мне в лицо. Слева у стены сидела еще одна женщина, прячущаяся в тени. Мак, приведший меня, остался у двери. Ну никакой фантазии у людей, хотя, надо признать, и я на мгновение почувствовал себя неуютно, и почти сразу злость. Это что, весь спектакль ради какого-то ножа? Неужели эти в доле? А женщина за столом сразу взяла быка за рога. Назовите свое имя, род или что там у вас. Жаклин Тарина Остальном. Женщина старательно записала, а та, что у стены, словно напряглась. Чем занимаетесь? Закончил первый курс академии, факультет артефакторики. На этот раз женщина у стены точно шумно вздохнула, словно удивилась. Чего это она? Знакомые тоже учатся? А та, что за столом, достала сверток с моим ножом и развернула. Откуда это у вас? Наследие предков, коротко ответил я. Что значит наследие? Поясните. Я только пожал плечами. Перед смертью отец показал мне тайник, где хранились ценности на самый крайний случай. Когда я решил учиться, вскрыл тайник и заплатил за учебу. Сейчас нужно платить за второй курс, поэтому решил продать нож. Следачка чуть помедлила. Вы знали, что этот нож раньше принадлежал боевому архимагу? И что, не понял я, сейчас он принадлежит мне. Ваша семья не могла купить этот нож, Жаклин. Такие ножи просто не продаются. Их или воруют, или убивают владельца. Это куда это она клонит? Дело, что ли, шьет? Чтобы обвинять в воровстве или убийстве, вам для начала придется назвать имя того самого архимага, которого я обворовал или убил. И даже одним таким предположением вы мне льстите. Надо же, я невольно хмыкнул, студент-первокурсник обворовал архимага, или даже убил. Так и загордиться недолго. Следачка серьезно смотрела на меня, и вдруг неожиданно встала женщина, сидевшая у стены. Ничего так, довольно приятная, откровенно за 40, но следит за собой. Простое строгое платье, волосы собраны в узел. Недавно вы вернулись из экспедиции в мертвые земли. Можно предположить, что этот нож вы своровали из общей добычи, и как только вернулись в столицу, поспешили его продать. Честно говоря, я опешил. Не настолько я известная личность, чтобы обо мне писали в газетах. Следили? Ну, может и так, но так можно узнать имя и прочее, а вот про экспедицию вряд ли. Получается, это женщина из той службы, что подсовывала мне Герду. Предположить, конечно, можно, кивнул я, как и то, что вы обе в сговоре с этим проходимцем Дюре. Он пообещал вам долю от продажи ножа, вот вы и стараетесь отобрать его у меня, а мне приписать какое-нибудь преступление и отправить подальше. Следачка аж подскочила. Да как ты смеешь, сучонок, зашипела она, да я. Стоявшая женщина сделала едва заметный жест рукой, и следачка сразу заткнулась. И все-таки, связь между возвращением экспедиции и продажей ножа слишком очевидная. Я только пожал плечами. Очевидно, связь только между возвращением и необходимостью платить за учебу. А если вы попросите мага земли посмотреть находки экспедиции и нож, то он вам сразу скажет, что они из разных мест. Там, где работала экспедиция, почву можно назвать суглинком, а этот нож найден в землях, где почти чистый чернозем. Ты так хорошо разбираешься в почвах, ну глину с песком от чернозема отличу. Женщина долго молчала, разглядывая меня. Почему погибли люди? Вдруг спросила она. Я насторожился. Это вы о чем? О твоей экспедиции? Взгляд женщины стал жестким. Это вам надо спрашивать у более умных. Попробовал я увильнуть. Более умные остались в землях. Женщина словно обвиняла меня в чем-то. Я не такой умный, поэтому старался быть сзади и не лез куда не надо. Так что и сказать мне особо нечего. Похоже, женщина едва сдержалась, чтобы не выматериться. Ты видел, как умирали люди? Я невольно помрачнел. Первых пять, когда двое наткнулись на что-то непонятное, а потом их бросились спасать еще трое. Остальные умирали уже в палатках. почему ты им не помог?» Я опешил от такого вопроса, не понимая, о чем она говорит. «Я же не целитель, наконец», — сказал я, — «с больными работали целители, а те, кто остались на ногах, были на подсобных работах. На мне были дрова, вода и прочее по хозяйству. У женщины вдруг побелели крылья носа. Почему ты не помог им в землях? Почему ты вообще допустил их туда? Вот тут я вообще не понял, кому я должен был помочь и каким образом, и как я кого-то мог не пустить в земли. Маги специально для этого приехали, тогда получается, что она говорит о гвардейках. Но с какой стати ее волнуют именно они, и при чем здесь я? Ну-ка, ну-ка, а ведь женщина своим гневом кого-то напоминает. Худощавость, взгляд, ярость. Точно, командирша гвардеек на нее была похожа и вела себя так же, вспыхивала, когда ей казалось, что что-то делается не так, как ей хочется. Родственница, что ли, а по возрасту, может быть, и дочь. Тогда понятно, почему она так бесится, но почему виноватым решила назначить меня. Это жизнь, а не романтическая книжка, в которой герои частенько рыдают, что это именно они во всем виноваты. Если уж вы знаете об экспедиции, то должны знать и то, что я был там на практике в составе группы студентов-первокурсников. Ни начальником экспедиции, ни дипломированным магом, и даже не преподавателем. Ниже меня были только возницы и слуги, так что в сторону гвардеек я мог только смотреть, а на их командира еще и с поклоном. Так что ваши претензии ко мне вообще непонятны. Женщина меня словно не слышала, наливаясь яростью. Ты должен был ее спасти. Похоже, ее переклинило от одного моего вида, дочь погибла, а я живой и рядом. А как бы я ее дочь спасал? Эта гордячка смотрела на меня как на мусор, и любой мой совет или подсказку восприняла бы как оскорбление. Чтобы спастись, человек должен этого хотеть, должен быть готов подчиняться, и тут я сорвался, чувствуя, что женщина пошла в разнос, и моя смерть лишь вопрос нескольких минут. «Вот ты готова подчиняться мне», — заорал я. Лицо женщины пошло пятнами, и я даже испугался, что ее сейчас хватит удар, но взгляд не отвел, надеясь хоть этим сдержать ее. Женщина стояла неподвижно, вперев в меня взгляд, но было полное впечатление, что она сейчас как бурлящий котел, и рвануть этот котел может в любой момент. Медленно тянулись секунды, но вот что-то стало меняться. Сначала разжались кулаки, потом обмякли руки, потом и голова чуть качнулась на занемевшей шее. Вот женщина закрыла глаза, постояла немного, успокаивая дыхание, и через минуту заговорила вполне нормальным голосом. «Ладно, оставим это пока. Нож мы забираем. Ну ни хрена себе. Это что, государственный грабеж? Денег дадим, заплатить за учебу хватит. Охренеть, какая щедрость. Я-то рассчитывал 7000, а мне дадут только 1500. Начал было открывать рот, чтобы высказать все, что я об этих уродах думаю, но женщина вдруг уточнила. Оплатить 3 года учебы. 3, ну, тогда как-то более-менее. А женщина продолжила. Сейчас тебя отвезут в общежитие, а деньги привезут потом. Если понадобишься, мы тебя найдем. Это что, типа, пригрозила, или намекает, что я теперь у них на крючке? Ну-ну, диплом мне не нужен, а из имущества только одежда. В любой момент выйду погулять и исчезну. Королевств и без этого достаточно. На пороге обернулся, но так и не решил, что сказать. До свидания, нафиг бы мне эти грабители сдались. Прощайте, слишком самоуверенно. Так что ушел по-английски, не прощаясь. В комнате установилась тишина. Женщина за столом настороженно смотрела на стоящую, и та вдруг криво усмехнулась. Что, Тинаса, страшно было? Так кивнула. Если честно, то страшно. Думала, все, здесь и останемся. Да, могло и такое случиться, женщина в задумчивости прошлась по комнате. Я только не поняла, чего ты вдруг про экспедицию вспомнила и так завелась. Ты же сказала парня про нож крутить и сама же все поломала. Про нож забудь, отмахнулась вторая женщина, парень готов был зубами грызть за него и явно чувствовал себя уверенно. Может, нож он и не сам нашел, а что там было у предков? Кто теперь спросит, а экспедиция? Недавно наша академия отправляла экспедицию в мертвые земли. Парень уже был в разработке, и я своими руками отправила его с этой проклятой экспедицией. А потом ректор академии попросил отправить для сопровождения и отряд гвардии. И я опять же, своими руками, отправила собственную дочь в эту экспедицию с одним лишь заданием, приглядывать как раз за этим парнем. В итоге из 12 магов вернулось 4, из 22 гвардеек только 7, а моя дочь осталась там, закопанная как собака рядом с мертвыми землями. И вдруг мне попадается эта сволочь, которого волнуют только деньги. Женщина тяжело задышала, и Тинаса постаралась отвлечь госпожу. Мертвые земли не просто так название получили. Сколько уж там народу сгинуло, никто не скажет. Парень-то здесь при чем? Парень, не знаю, задумчиво произнесла высочество, вот только он побывал уже в двух экспедициях в земли, и до сих пор жив. И мысли появились странные после его слов. Как он там сказал, чтобы спастись, человек должен этого хотеть и должен быть готов подчиняться. Дочь жить хотела, а вот подчиняться категорически не любила. Кому? Этому парню? С какой стати? Вот именно, кивнула высочество, а значит, парень за нее ответственность нести не захотел. И что, Листера была взрослая самостоятельная женщина. Уж она-то точно могла постоять за себя. Могла, снова кивнула высочество, только в землях это значение не имеет. Она снова постояла в задумчивости, а мне вот вспоминается, что в астерийской экспедиции в последние дни в свободный поиск ушла группа, в которой были Магиня, капитан гвардии, две гвардейки и этот самый парень, который тогда был слугой Магини, и все вернулись живыми, да еще и полные сумки добычи привезли. Повезло, или Магиня оказалась очень хорошей, подала голос Тинаса. Может быть, снова кивнула высочество, только после слов парня я начинаю думать, что все эти женщины честно признались, что хотят жить, и еще более честно сказали, что готовы подчиняться этому парню. Так он же тогда был слугой. Вот именно, Тинаса, вот именно. И подозреваю, что эти женщины знали какой-то секрет о парне, и доверяли ему больше, чем себе. А это может значить очень много и что угодно. Мы тоже отправили экспедицию, тоже отправили гвардию, но с мнением парня никто считаться не собирался, и получилось очень плохо. Кстати, наш агент старалась быть поближе к парню, доверилась ему и осталась жива. Значит, в следующий раз, если он будет, парень пойдет только в составе маленького отряда, в котором его будут слушаться беспрекословно. Какая-нибудь авантюра, в которой он станет главным, или не главным, но чтобы с его мнением считались. И все это ты строишь на одной лишь фразе? Да, Тинаса, всего лишь одной, но какой? Парень почувствовал, что терять уже нечего, вот и открылся. Кто из наших знакомых посмел бы сказать мне подобное? Тинаса хмыкнула. Да, пожалуй, никто. Даже понимая, что сейчас он погибнет. Тем более, несколько человек приготовились бы к бою, а остальные ползали бы на коленях, вымаливая прощение. Вот именно, усмехнулось высочество, а этот потребовал подчинения. У меня это было как пощечина, и парень здорово рисковал. Могла ведь и не сдержаться, но ведь сдержалась, и очень этому рада, протянула задумчиво высочество, и мыслей теперь даже слишком много. Вот как заставить этого парня работать на нас, чтобы он был слугой уже в нашей экспедиции, хмыкнула Тинара. Хотя бы так, кивнула высочество, если он и в самом деле везучий, наши хотя бы вернутся живыми. А если совсем помечтать, то и с хорошей добычей. Пообещать деньги, если у него был такой нож, то где гарантия, что нет еще одного? Этот мы перехватили, а ведь он мог получить у Дюри и все 15 тысяч. Пообещать неприятности, а что помешает ему просто уехать в другое королевство, посадить на цепь, пока не поумнеет, а мы-то что с этого будем иметь? Еще одного заключенного, которого надо кормить, зато ему очень захочется оттуда выбраться. И что, уйдет в земли и пропадет со всеми нашими людьми? Кто и как узнает, что с ними случилось? Девочку, пока он обходился без женского пола, да и будет слишком явно. Азартные игры, долги, он не играет вообще. Спор, шантаж, Тинаса, пока мы можем только предполагать, что парень просто везучий. Он все время был рядом с настоящими магами, но на вторых ролях. Даже если он и может что-то чувствовать в землях, в нужный момент он просто отвернется в другую сторону, а смерть наших людей всегда можно списать на земли. Вернется и грустно разведет руками, извините, так получилось. Если вообще вернется, тогда он должен захотеть сам. Раз уж он два раза вернулся из земель, то может поверить в свою счастливую звезду. Захочет еще раз сходить, а мы ему денег подбросим на исследование. А еще слух пустим, что там-то и там-то найдено что-то очень таинственное и интересное. И группа, например, студентов собирается отправиться туда. И как эти студенты будут объяснять, зачем им нужен именно Жаклин? Ну, к тому же, он в любой момент может напомнить поговорку, что второй раз из земель не возвращаются. Он сам ее уже нарушил, но со спокойной совестью может отказаться ехать туда в третий раз, и никто не посмеет его в этом упрекнуть. Значит, только один вариант, это должно быть желание самого Жаклин, а наши люди в этот момент должны оказаться рядом, хоть носильщиками, но идти вместе с парнем. Вот чую сердцем, что польза может быть очень даже значимой. А если не мудрите прямо сказать, что он может гулять где хочет, с кем хочет и когда хочет, а мы купим у него все, что он сможет принести из земель. Золото все его, а артефакты, допустим, заберем за половину цены. И он богатеет, и мы в накладе не останемся. Часть можно продать, а самые сильные артефакты оставлять себе. Разговор об артефактах и их покупке покажет нашу уверенность, что парень и в самом деле может ходить в земли. Зачем ему такая слава и наше усиленное внимание? Парень сделает удивленные глаза, от всего откажется и будет просто учиться. Да и пускай и учится у нас. А сомнение у него останется, ведь можно сходить в земли, и ему за это ничего не будет. Он ведь артефактор, а в землях, по слухам, древние чудеса на каждом шагу. Неужели не захочет сходить еще разок? А что ему помешает уйти в земли и исчезнуть? А зачем? Мы даем ему свободу действий, он может богатеть сколько угодно, к нему не будет лишних вопросов, а мы прикроем от излишнего внимания. Богатую добычу можно объяснить удачливостью армейской экспедиции, да и наши маги, просто сопровождая парня, все равно что-нибудь увидят или узнают. Все так, но удачную экспедицию скрыть не получится, и на парня обязательно обратят внимание. А режим секретности, а маг-пустышка, который будет громко болтать о своих успехах. На эту приманку мы можем здорово подловить чужие разведки. Можно нужную нам обманку подсунуть. Можно отправить 2-3 экспедиции, а с добычей приедет совсем не та, в которой был парень. Вот уж где простор для игры. Да уж игра может получиться очень даже интересной, задумчиво произнесла высочество. Я всего лишь сказала, что парень подозрительно везуч, а ты уже строишь планы, словно он может запросто гулять по землям. Ты хоть представляешь, что будет, если это и в самом деле окажется правдой? Нам ведь тогда придется охранять парня как, и надо не забыть заплатить ему за нож, а то на этом наша игра и закончится. Неожиданное предложение. Несколько дней прошли спокойно. Я отъедался, отсыпался, писал отчет о практике. Там и писать-то особо было нечего, но пару десятков простеньких артефактов нам все-таки показали. Так что пришлось размазывать по страницам дорогу, организацию работы те немногие артефакты, что я видел, общий вид, заклинания, предполагаемое действие и прочее, мутатень, но без этого никак, деньги, кстати, мне привезли в тот же день, и все сотенными бумажками, я сразу заплатил за учебу, а вот остальные деньги, после долгих сомнений, запрятал под матрас, дебилизм, конечно, хранить вот так больше 5000 золотом, хоть и в бумажках, но и показывать сейчас возможной слежке, что у меня есть ячейка в банке, очень не хотелось. Почему-то было сильное подозрение, что если спецслужбам захочется узнать, что там у меня лежит, никакая банковская тайна их не остановит. Высшие интересы, государственная необходимость. Плавали, знаем. Под матрасом всего 5000, а в ячейке еще 2 суперских ножа, которые стоят десятки тысяч, плюс кольцо с дракончиком, которая вообще стоит неизвестно сколько, плюс еще пара десятков неплохих колец, не считая мелочи. За учебу я заплатил, так что на возможную потерю бумажек можно и наплевать, не обеднею. Тем более, скоро стипендию должны дать. А на четвертый день ко мне в комнату явилось прелестное создание. Скромная горожанка, которая застенчиво сообщила, что меня приглашают для разговора. Я сначала не понял, о чем она, но девушка тихо уточнила, что недавно мы уже встречались. Встречались? Недавно? С кем? Следователь, что ли, решила что-то попытать. Правда, прошлый раз прислала оперативников, а в этот раз только симпатичную девушку. Или эта девушка в схватке страшнее 2 мужиков? Проверять без нужды как-то не хотелось. Во время поездки на очень симпатичной коляске девушка молчала, так что я просто таращился по сторонам. Волноваться? О чем? Если сразу не прибьют, то будет надежда сбежать. Жалко, конечно, что учебу потеряю, но что делать? Опять земли, опять сбор лута, новое королевство и новое имя. На этот раз дергаться не буду и постараюсь устроиться независимо и скромно. Купить какой-нибудь домик в пригороде, обозваться сиротой, живущим на проценты от наследства, ходить по книжным магазинам, выискивать книги и все время посвятить учебе. А можно домик купить где-нибудь в глуши, чтобы мои тренировки никто не видел. Ладно, видно будет. Привезли к уже знакомому допросному дому, но на этот раз отвели в угловую комнату на втором этаже. Пока шел по коридорам, невольно подивился обстановке. Вот как в кино показывают всякие дворцы и прочее, так было и здесь. Высокие потолки, натертые паркетные полы, стены покрыты гобеленами, двери с вычурной резьбой и позолотой, везде всякие мелочи, побрякушки, которые непонятно для чего и зачем, но сразу создают атмосферу обжитости, уюта. Не то что у нас в общаге, в большой комнате тоже уютно. Здесь стены покрыты светло-бежевыми гобеленами с едва заметным золотым узором. Приятно и радует глаз, но не давит показным золотом. И ажурные белые шторы создают ощущение легкости. У окна столик с гнутыми ножками, рядом пара стульев с пухлыми сиденьями. Почему-то вдруг вспомнился фильм «12 стульев». Вот там стулья были похожие, хотя и более скромные. У стен три небольших диванчика. Странная комната для допроса. Здесь, скорее, надо разговаривать о чем-нибудь хорошем, возвышенном, радостном. Радовать меня вряд ли будут, скорее, будут играть на контрасте. Опять же, пугать и грозить в такой обстановке глупо, я просто не смогу воспринять их всерьез. Так зачем меня привели именно сюда, а, чего гадать, скоро узнаю. Прошелся вдоль окон, полюбовался на парк, раскинувшийся за домом. Чистенько, культурно, успокаивающе. Здесь явно знали толк в эстетике. Интересно, а у них здесь есть что-нибудь вроде нашего феншуя? Минут через 10 в комнату вошла женщина в приятном светлом платье. Оборочки там всякие, плечики, поясок, подчеркивающий талию. Вся такая приятная, с легкой улыбкой на губах, но я невольно чертыхнулся. Это ведь та женщина, которая чуть не убила меня на допросе. Она здесь случайно или... Оказалось, не случайно. Подойдя поближе, женщина указала рукой на стулья. «Присаживайся». Пока усаживались, появилась служанка с большим подносом и бесшумно уставила стол тарелками, чайными чашками, маленькими розочками с вареньем. Ну, и пузатый чайник до кучи. Я с интересом разглядывал посуду. А что, может, и не фарфор, но смотрится вполне на уровне. Явно не по частям покупали, а как полный сервиз, на всей посуде единый узор золотом. И почти везде был заметен некий вензель из переплетенных букв. Но гораздо больше меня заинтересовали горки бутербродов, возвышавшиеся на тарелках. И с колбасой, и с бужениной, и с сыром, и с паштетом, и еще непонятно с чем. Небольшие, размером со спичечный коробок, но так даже лучше, можно сразу целиком в рот засовывать. Может и поем на халяву, а то время уже обеденное, а чем и когда разговор закончится, черт его знает. Женщина правильно поняла мои взгляды. Ты ешь, не стесняйся, это все для тебя. Сама налила мне чаю, подвинула тарелки поближе, а я и не собирался стесняться. Дотянулся до сахарницы, сыпанул пару ложек, размешал, стараясь не сильно звенеть ложечкой. Выбрал себе бутерброд с какой-то рыбой, в другую руку чашку с чаем. Ну, я готов к долгому разговору. Женщина, внимательно наблюдавшая за мной, это поняла. Ну что ж, давай знакомиться. Как звать тебя я знаю, а ко мне можешь обращаться, госпожа Горгона. От неожиданности я чуть весь чай себе на штаны не вылил. Отставив чашку, глянул на стол, но салфеток поблизости не было. Пришлось позорно стряхивать чай со штанов ладошкой, стараясь, чтобы брызги не попали на платье женщины. Та смотрела на меня с непонятным выражением. Неужели обо мне рассказывают только плохое? Я замер с ладонью на штанине. А нет, просто слышал в детстве легенды о другой женщине с таким именем. Вот и удивился совпадению. Плохие легенды, разные. Ну и ладно, женщина расслабилась. Ты ешь, не стесняйся. Да я и не собирался стесняться. Снова бутерброд в рот, пригубил чашку. А что, неплохо. Не знаю, что здесь заваривали, но на чай похоже. Ну что ж, женщина не сводила с меня взгляда, я буду рассказывать, а ты внимательно слушай и кушай. Если захочешь что-то сказать и поправить меня, не стесняйся. Только одна просьба, не ври мне. Если не хочешь говорить правду, лучше промолчи, но не ври. Давай не будем впустую тратить наше время. Согласен, я молча кивнул, засовывая в рот очередной бутерброд. Не очень красиво и не очень вежливо, но она сама сказала есть и не стесняться, а сытому и слушать веселее. Новость первая и приятная для тебя. Маги исследовали тот нож, из-за которого мы встретились недавно, нашли много интересного, и я решила дополнительно заплатить за него еще 3000. А что, действительно приятная новость. Я и так не бедствую, но когда деньги были лишними. Если ты еще не знал, я возглавляю одну из служб королевства, которая много чем занимается. Не так давно ты попал в поле нашего зрения. Причины этого сейчас не так уж и важны, но я посчитала важным тебя самого. И у меня к тебе предложение. Женщина внимательно смотрела на меня, а я продолжал жевать. А чего мне напрягаться? Она пока даже не объяснила, что ей надо, а изображать перепуганного школьника, трясущегося перед ликом ужасной Горгоны, я не собираюсь. Я внимательно ознакомилась с отчетами об экспедиции, и там отзывы о тебе были самые благоприятные. Спокоен, не суетлив, первым обнаружил опасность. Жаль, что было уже поздно, но тем не менее, моя служба тоже планирует экспедицию в мертвые земли, и я предлагаю тебе съездить с ней. Я замерз куском во рту. Не понял, за каким хреном я должен переться с какой-то особой экспедицией. Скорее всего, и Горгона, и Герда из Королевской службы безопасности, так что поездка будет явно непростой. Нафига мне это? Если согласишься, то поедешь советником. Ничего особенного от тебя требовать не будут. Ты просто будешь рядом с магами и будешь смотреть по сторонам. Ты уже два раза был в землях. Почему два? Удивился я. Потом мысленно пересчитал свои ходки. Сначала когда попал в этот мир, потом как смертник, потом когда сбежал из Астерии. И не наскоком, как в этих экспедициях, а неделями. Значит, у меня целых 5 ходок. А Горгона продолжала говорить, и можешь сразу заметить мелочи, на которые наши маги даже не обратят внимания. Вся поездка за счет экспедиции. Единственное условие, все найденные деньги, золото и украшения можешь оставить себе, но артефакты продашь нам за половину цены. Хм, предложение интересное, но как она это себе представляет? Если уж я советник и только смотрю по сторонам, то добычей артефактов будут заниматься другие маги, а мне, вроде как, по должности не положено. То есть я туда поеду, буду гулять туда-сюда, и получится, что болтаться я там буду только за еду. Или это намек, что и я могу там чего-нибудь пошарить, в присутствии магов, на каком-нибудь черном пятне. Ну-ну, к тому же, артефакты придется отдавать за половину цены. Нафиг мне нужен такой государственный рэкет. Я и сам могу съездить куда захочу, погулять там, где мне будет интересно, и забрать все себе, не делясь с неизвестными попутчиками. Можно ведь и не пытаться продать все сразу. Пусть лежат в банке, ждут своего часа. Есть пить не просит. Не, мне такое не интересно. Не дождавшись от меня ответа, женщина продолжила. Звучит, конечно, странно, но не торопись отказываться. Сейчас ты можешь съездить и в одиночку, но на каждом шагу тебе могут ждать неприятности. Когда поедешь в земли, когда будешь возвращаться, когда захочешь продать найденное, а так все будет под нашим прикрытием. Поедешь с экспедицией, все, что ты найдешь, ну, я уже говорила, если не захочешь, чтобы о твоих находках знали, никто и не узнает, слава достанется другим, а ты получишь половину стоимости, но уже чистыми деньгами, не вызывающими вопросов. Можешь купить себе поместье, можешь заниматься чем захочешь. Если артефактов будет много, можешь даже получить дворянство, стать каким-нибудь бароном. Чем плохо? Я задумался. Действительно, чем плохо? Прикрытие, дворянство, деньги, легализация. А плохо тем, что Горгона, почуяв вкус денег, в любой момент может потребовать ехать уже не по моему желанию, а по ее. А еще все деньги будут идти через нее, и она может прибрать их себе, а я останусь с голой жопой, если вообще оставит в живых. Так зачем мне такое счастье? Зачем мне золотой дождь на голову, если на шее будет жесткий ошейник, а поводок в руках Горгоны? Я отставил пустую чашку.